Глава 28. Принц и герцог выезжали из города на рассвете. Ворота, ведущие к границе, едва только растворились, и перед ними переминались около дюжины пешеходов и два десятка всадников. Амиран, хмуро смотревший вперед, вдруг развернулся к принцу и прошептал: «Ваше высочество, взгляните на стражу!» Принц, поправлявший не кстати сбившийся плащ, взглянул на трех коренастых мужчин, взымавших пошлины, и осторожно привлек внимание герцога. Рядом со стражей переминался с ноги на ногу тощий тиф в ученической мантии. Вышитый на мантии знак относил его будто бы к школе стряпчих, как и перо, заткнутое за ухо, и свиток для записей. Но малозаметный жест, которым он встречал каждого путешественника, говорили скорее о магической школе. Мысли принца лихорадочно метнулись. «Выезжать из толпы нельзя, но маг может увидеть даже не сквозь мороки, а просто сам факт наличия магической пелены. Как быть?» Подъехавший ближе Тирос пожал плечами и шепнул только одно слово. «Портал». Что ж, вариантов нет. Сбившись в плотную кучку, путешественники прикрыли собой принца, творящего волшбу, и успели заметить, как вскинулся маг, осмотрелся и раскрыл рот, привлекая внимание стражников криком, попутно пытаясь перебить открытие портала. Юнец оказался силен. Ощутив горячую волну чужой воли, принц с усилием дернул рамку портала, накрывая ею спутников. Миг темноты, а потом сильная тошнота и судороги, дергающие тело, словно неумелый кукольник своих подопечных. Резкий запах тухлых яиц и гниения ударял в ноздри, изредка сменяясь запахами леса. Солнце било в глаза, заставляя их слезиться, и Калабриан прикрыл лицо руками, пытаясь скорее прийти в себя и рассмотреть окружающую обстановку. Наконец, рези и судороги утихли, и принц смог оглядеться. Волны седого и изумрудного мха, торчащие осклизлые остовы деревьев и пучки осоки не оставляли сомнений. Сбой телепорта перенес его в болото. К счастью, лето было довольно сухим, и потому край болота, куда угодил принц, слегка обмелел. Всего в 150 метрах от него обломки тоненьких березок переходили в обычный подлесок, а потом в густой смешанный лес. Но эти 150 метров нужно было пройти. А тем временем одежда вымокла по пояс. Да не в чистой водичке, а в вонючей жиже. Над головой надсадно звенели комары, а острые стебли рогоза и сухие ветки грозили расцарапать лицо и руки. Вздохнув, принц снял ножны с мечом и, улегшись на них грудью, осторожно пополз по пышной мшистой поверхности. Идти он просто не решился. Однажды наставник поделился с ним воспоминаниями о путешествии через старое торфяное болото. И теперь Калабриан страстно молил богиню о помощи, осторожно огибая подозрительно ровные места с изумрудной травой и тонкими зелеными веточками. Вскоре Кэл позабыл о запахе и гудящих насекомых. Ладонь вперед, поискать опору, передвинуть ножны и осторожно подтянуть тело. И снова движение. Рука провалилась до плеча, пробив тонкий слой мха. Назад. Обойти. Голова мотнулась от усталости, и лицо украсили разводы грязи. Не беда, еще немного. Неподалеку раздалось ржание лошади, и принц порадовался. Кажется, их разбросало не слишком сильно. Есть шанс быстро отыскать всех. Еще усилие, и он выползает на твердую землю. Стоит полежать, хватая ртом воздух, и идти искать коня. Или Тироса. Или оруженосца. Мысли уплыли в сторону. И последним, что мелькнуло перед глазами принца, было удивленное девичье личико в ореоле солнечного света. Король, сжав кулак, легонько постукивал им по колену, выслушивая доклад лебезящего придворного в лиловом камзоле. Его длинные завитые волосы, ярко-рыжие от хны, то и дело подметали гладкие мраморные плиты малой приемной залы. Выслушав все и просмотрев бумаги, король кивком головы отпустил баронета и устало откинулся на неудобную спинку кресла. За драпировкой, окружающей тронное возвышение, отворилась небольшая дверца, и в зал вошла королева. Чуть утомленная, в длинном халате поверх ночной рубашки. Но волосы еще были уложены в высокую прическу, а на руках поблескивали перстни. Король привстал и ласково коснулся поцелуем руки супруги. Ты все слышала, дорогая? Да, дорогой. Значит, все-таки кузен. Очевидно. Король поднялся и прошелся по залу. Глянул в окно, скрытое богатой драпировкой. Чего ему не хватало? Его отец — второй человек в королевстве. Приложив усилия, он мог со временем наследовать его должность. И уж, несомненно, получил бы его титул и состояние. Дорогой, ты сам знаешь, что эти вопросы всегда риторические. Не рви душу. Ты делаешь все возможное, и, в конце концов, наш мальчик уже вырос. Странно слышать это от тебя. Король вновь подошел к королеве и ласково взял ее за руку. Женщина чуть слышно вздохнула. Возможно, мы слишком опекали его, и ему полезно будет увидеть свою страну не из окон кареты. Кроме того, сын твоего брата зашел слишком далеко. Интриги в гвардии и махинации с купеческими гильдиями я еще могу понять. Но яд в утреннем кофе отца — это слишком. Диран спасся чудом. Знаешь, самое непонятное в этой истории — это снятая у Скирра блокировка. Ты хочешь сказать, что он может ставить порталы? Мог. Магистр Валет уже вернул все на место. Но ты же знаешь, чем это опасно. Есть подозрение, что портал в комнате леди Геллы — дело его рук. Королева тоже поднялась с кресла и несколько раз в волнении прошлась по ковру. Нет, дорогая. Магистр утверждает, что следы принадлежали не человеку. Вернее, не совсем человеку. Но все же блок был снят. Королева взглянула на супруга, отмечая углубившиеся на лице морщины, и, решительно тряхнув головой, отогнала прочь подозрения и сменила тему. «А этот баронет — большой хитрец. Одни кудри чего стоят?» Король хмыкнул, принимая игру и стряхивая напряжение. «Это верно. Половина твоих фрейлин строит ему глазки. А другая половина уже побывала в его постели. Ай-яй-яй! Ваше Величество, ваши тайные агенты разрушают репутацию моих дам». «Что вы, Ваше Величество!» — в тон ей ответствовал король. «Это ваши дамы рушат моральный облик моих агентов. Да еще и кормят их сладостями». Смеясь, королевская чета покинула малый зал через ту же скрытую дверцу. А еще через час в зале захлопотали горничные и лакеи. Требовалось загасить свечи и лампы, вымести пол, стереть копоть и пыль с безделушек и люстр, расставить столы и кресла. А уходя, проветрить малый зал, готовясь к завтрашнему заседанию совета.